которая составляет значительную часть населения Южных Штатов, а в некоторых находится в большинстве. Трудно предсказать, какой процент чернокожих примет участие в выборах этого года, но их бесспорно будет больше, чем на предыдущих. Джесси Джексон оживил негритянского избирателя, поскольку впервые в истории Соединенных Штатов Америки претенденты на пост президента была выдвинута фигура представителя негритянского движения. Джексон добился в нынешней кампании впечатляющих успехов, причем и среди многих белых избирателей. «Рискни, Дукакис, и возьми его в вице-президенты, юг ему был бы обеспечен, и он мог рассчитывать на победу», не перестают подчеркивать обозреватели. Но Дукакис не рискнул. Теперь о теледуэлях. Если турне по стране, интервью в печати, тиражи газет в Соединенных Штатах Америки, как правило, незначительные, громкие слова, произнесенные с подножки рекламного поезда, воздействуют только на часть аудитории, то 90-минутную дискуссию кандидатов в президенты видит на голубых экранах большинство избирателей. Для многих это первое настоящее знакомство с их политическими позициями, а нередко и просто с ними. Поэтому для теледуэлянтов 90 минут – самое серьезное испытание. Как выглядит теледуэль? Кандидаты становятся у трибун на сцене. Рядом арбитры, как правило, из числа опытных журналистов. Следуют вопросы и ответы на них, как бы создают для зрителя политический портрет каждого участника. Важны для американцев и личные качества кандидата. Они не только реагируют на остроту полемики, но и увлеченно, даже с азартом смотрят этот спектакль, внимательно следя за перформанс, манерой исполнительства. Когда передавались дебаты между Рейганом и Мондейлом в 1984 году, я специально пошел в американскую аудиторию. Это было в студенческом клубе Вашингтона. Аудитория взрывалась аплодисментами, оглашалась свистом, признак особого одобрения, как трибуны стадиона. Здесь спортивная терминология, пожалуй, уместна. Тогда Рейган, для которого, как писал Джеймс Рестон, «сцена и зритель — стихия», проиграл именно в исполнительстве, держался неуверенно, затягивал с ответами, сбивался. Но во время второй теледуэли он преобразился и выиграл в глазах миллионной аудитории. Я интервьюировал тогда многих, но мало кто помнил политическое содержание диспута, зато каждый указывал на детали исполнительского мастерства. Кандидатам предъявляются в их личном плане и другие, более серьезные требования. Я упомянул о принципах этики и морали. К ним при оценке политического деятеля, который собирается сесть в президентское кресло, избиратель особенно чувствителен. Здесь особый камертон у прессы. В газетах не только заранее заготовлены некрологи на ведущих политических деятелей, но и собирается досье, который может превратиться в политический некролог для претендента. Амурное дело Харта погубило его карьеру. Вышел из игры Байден, когда заглянули в его студенческие годы и выяснили, что он занимался плагиатом. Сейчас выясняются детали из биографии Куэйла, который, как пишут газеты, по родственной протекции поступил в Национальную гвардию, чтобы избежать отправки во Вьетнам. Копает могилу пресса глубоко, не стесняясь сама обходить принципы морали. Но она может вознести, как, например, в последнее время Буша, подчеркивая, что он всегда серьезно относился к семье. Это большой актив. Семья, прочный брак, верность — одна из первых статей в биографии политического деятеля. Единожды солгавший, как говорится, лидер не может надеяться на успех. Его ловят и на противоречивости заявлений.